Глава 13. Как стать звездой? Помещение красного уголка на почетном месте, на тумбочке, похоже на пьедестал, возвышался ящик темного цвета размерами немногим меньше навесного кухонного шкафа под названием «Прогресс» с 40-сантиметровым экраном и четырьмя ручками, выпущенный, судя по виду, лет 6 назад. Студенческий народ с гоготом и шумом валил по коридору, собираясь со всех этажей общаги. Слышался смех и громкие разговоры. Некоторые тащили из своей комнаты дополнительный стул, или даже два, для себя и подруги. На входивших шикали. Кто-то открывал за занавеской форточку, чтобы не было духоты. Свет уже был притушен. Горело только массивное литое двухрожковое бра на задней стенке, и внизу пьедестала светилась красная звездочка стабилизатора, мерно гудящего в ожидании прогрева ламп. «Давайте, давайте сюда, мы для вас тут место заняли!» Потянула Виктора за рукав Велла. Они уселись. Виктору досталось предпоследнее справа место, а на последнее села Велла, повернувшись к нему в четверть оборота и положив нога на ногу. При этом край халатика как бы небрежно съехал вверх, частично обнажив правое колено. Пока грелся кинескоп, Виктор узнал от нее, что передачу придумал режиссер Йосиф Яцкевич, который бежал в СССР из восточных земель Рейха от фашистов и теперь работает на Шаболовке. И вообще ведет еще несколько интересных программ. В это время послышался комариный писк строчной развертки, из динамиков полилась веселая мелодия, экран начал светиться, и на нем появились поющие дуэтом Миронова и Минакер. «Только началось!» – зашептала Велла, наклонившись к уху Виктора так, что он чувствовал ее дыхание на своей щеке. «Смотрим, кто сегодня будет!» Передача действительно оказалась ближе к европейским традициям индустрии развлечений, чем к американским, и с первых секунд показалась Виктору синтезом «Голубого огонька» и «Кабачка 13 стульев». Студия была оформлена наподобие такого авангардного кабаре со столиками и сценой. Пока ведущий приветствовал зрителей, камера обходила зал и показывала сидящих. «Лемешев, Лемешев, девочки, Лемешев будет!» – восторженно взвизгнул женский голос в передних рядах. «И Канделаки, видите, столик у колонны!» Смысл передачи, как объяснила Виктору в то же ухо Велла, состоял в том, чтобы показывать звезд. Причем в число звезд попадали не только звезды эстрады и кино, но и другие знаменитости. Национальные герои, интересные исторические персонажи, изобретатели, передовики производства, композиторы, поэты и так далее. Номера артистов чередовались рассказами об интересных эпизодах жизни знаменитостей и юмористическими миниатюрами, которые разыгрывали завсегдатаи кабаре. После «Роженой Секоры», например, выступил герой труда Сбама, который рассказал, что вначале попал на строки в качестве заключенного, потому что с малолетства, по глупости, был карманником. Тогда он думал, что жизнь кончена, но после отбывания срока встретил одну девушку, влюбился в нее, остался в качестве вольнонаемного, выучился работать на мостоукладчике и стал добиваться рекордной выработки. С девушкой они поженились, и поначалу он просил ее следить за ним, чтобы, если вдруг по привычке, вдруг машинально начнет лезть кому-то в карман, била его по рукам. Так он от воровства и отучился. Помните, что всегда из самой глубокой ямы, куда жизнь вас закинет, есть выход наверх, и можно подняться до уровня звезд. После него Райкин разыграл миниатюру о чиновнике, который так пытался угодить начальству, что сам себя уволил. Потом Щукин спел «Неверность» на английском. Старейший авиатор Арциулов рассказал, как он еще до революции выполнял первый в мире штопор, а затем попросил Лемешева исполнить «Пшеницу золотую». А еще дальше Тарапунька и Штепсель показывали довольно язвительные трудности неорганизованных курортников в Крыму. «Это Бахнов им написал», – прокомментировала Вэлла. «Слышали такого? Ну, тот, что сочинил песню про студентов. Свободную минуту Бог создал институты». «Бога нет», – машинально отметил про себя Виктор и тут же понял, что агитация на трамваях действует хоть и незаметно, но эффективно. «А теперь», – улыбнулась во весь экран миловидная дикторша, – «в преддверии Дня Советской Армии вспомнил, кто ж подарил нашим защитникам знаменитый во всем мире автомат АКМ?» «Калашников?» «Коробов! Конечно же, Герман Коробов! А сегодня он с нами на звездном вечере!» «Все смешалось в доме Облонских», – растерянно подумал Виктор. «Как же мы теперь без Михаила Калашникова? Это же наш бренд национальный, как кольт для Америки. Хотя все закономерно. Великой Отечественной не было. Танкист Калашников, изобретатель прибора для измерения моторесурса, не попал в войска, не был ранен под Брянском и не придумал своего первого автомата, который был тут же забракован. И еще надо было, чтобы эта первая неудача не остановила Калашникова, и он стал думать над другим автоматом, который покорил мир». Тем временем Коробов показал рыцарский меч, который ему прислал Хуго Шмайсер, с дарственной надписью «Достойнейшему из соперников». В ответ Крубов пожелал, чтобы боевое оружие советских и германских конструкторов соперничало и одерживало победы только на стрельбищах и полигонах. Виктор это немного успокоило. Меч от Шмайсера – это тоже не хухры-мухры. Автомат Коробова. Ну, пусть будет Коробова. Интересно, а что с Калашниковым? Такой талант ведь должен как-то пробиться. Дорогие друзья, знакомый, наверное, каждому из нас композитор Оскар Фельдсман и молодой поэт Андрей Вознесенский специально для нашей передачи написали песню «Первый лед». И сегодня мы впервые представляем. Оркестр начал блюзовое вступление, и за одного из столиков поднялся Николай Никитский, тот самый, который пел про пчелу и бабочку в зимнем вечере в Гаграх. Покачивая рукой в такт мелодии, он забрался на эстраду и подошел к микрофону. «Мерзнет девочка в автомате, прячен в зябкое пальтецо». У Никитского эта песня получилась какой-то трогательной и непосредственной, без дворовой приблотненности, без надрыва. Незамысловатая история почти детских чувств первого обмана. Скорее, у него получился романс, чуть с оттенком жестокого, но пропитанный таким образным сопереживанием героини, что Виктор представил себе нарисованную в песне картину с яркостью видеоклипа, холод, замерзшие стекла в будке и лицо с большими полными слез глазами. А разве Вознесенский написал не в 59-м? Впрочем, более странно, что он написал точно так же. Сейчас бы еще для полного кайфа «Сиреневый туман», ну, в исполнении Бунчикова. Но «Сиреневого тумана» так и не исполнили. Зато были очень хорошие степисты. Козин, который по присланным на телевидении многочисленным просьбам зрителей спел под гитару «Дружбу». И, что опять удивило Виктора, были советские «Girls», то есть балет из московского мюзик-холла, с которым спел и станцевал Канделаки. Песенка была про почтальона, а «Girls» были в коротенькой форме почтовых работников. Передачу закончил звонкий голос Нины Дорды, исполнявшей финальную песню. В красном уголке зажгли свет и заторопились к выходу. Какой-то парень выключил телевизор. Народ расходился. Лейла потянула Виктора к окну вестибюля. «Еще 15 минут до отбоя. Посидим?» Она спорхнула на подоконник, вновь заложив нога на ногу, стараясь с профессионализмом манекенщицы подчеркнуть достоинство халатика, застегнутого сверху донизу. «Мне такой же, но с перламутровыми пуговицами». Почему-то вспомнилась фраза. Виктор прислонился к стене. «Я смотрю, у вас тут со снабжением одежды неплохо. Кстати, это я сама сшила. У нас в комнате машинка. Вам понравится?» «Великолепно! Вы находите? У нас многие сами шьют. Мода меняется очень быстро». За окном холодало, и первые рамы затягивались перьями льда. Оказалось, что Вэлла из Клинцов, что вуз пошла после техникума, учится на механика технологическом. Станки-автоматы сейчас так прогрессивны, и собирается после вуза попасть на профинтерн и продвинуться в ОГТ. «Ну все, пора». Вэлла на мгновение сложила губки бантиком. «Пока». Она упорхнула. Виктор вернулся в свою комнату. Верхний свет был погашен, насколько он понимал, согласно распорядку. Однако на столах горели конторские настольные лампы с металлическими абажурами. Его соседи готовились к занятиям. Виктор не стал мешать им разговорами, тихо расстелил постель и лег спать.